Я думаю, что одна из проблем, которая встает перед подростком, в том, что его обучают чему-то, когда он еще маленький. А потом, когда он на 10 или на 15 лет старше, вдруг обнаруживают, что у него и сомнения, и вопросы, и непонимание. Он перерос все то, чему его учили в детстве, а в интервале мы ничему его не научили, потому что нам в голову не приходило следить за тем, какие вопросы в нем рождаются, и обращать внимание на эти вопросы, относиться к ним всерьез. Не просто «как же так ты это ставишь под вопрос?» Когда-то я привел к одному священнику в Париже студентку медицинского факультета, учившуюся вместе со мной, умную, живую девушку. Она мне говорила, что ни во что не верит, и я решил ее привести к священнику, потому что я тогда не дерзал вообще говорить о вере ни с кем. С тех пор я обнаглел. Она ему сказала: «Батюшка, я не верю в существование Бога». Он ответил: «Как же ты можешь не верить в существование Бога, раз Он тебя сотворил?» Она возразила: «То, что вы мне говорите, сплошное идиотство». Он глянул на нее и приказал: «Вон». Это, конечно, крайний пример, но часто бывает, что когда подрастающий ребенок нам ставит вопрос, мы на него не отвечаем. И не отвечаем, к сожалению, очень часто не потому, что мы невнимательны к нему, а потому что нам нечего отвечать. Мы сами никогда не думали. Как-то я собрал группу родителей и детей, подростков. Взрослые ожидали, что я проведу беседу, что они будут сидеть спокойно, я буду обращать внимание на детей, а родители будут павами сидеть, они-де все знают. А я предложил детям: «Вот у вас есть вопросы, ставьте их своим родителям и посмотрим, что они ответят». И родители ничего не смогли ответить, после чего реакция родителей была: «Как вы могли так с нами поступить? Вы нас осрамили перед нашими детьми». А со стороны детей другая реакция: «Как было замечательно! Теперь мы знаем, что наши родители такие же, как мы». Это же трагично. Если бы родители следили за вопросами ребенка и прислушивались, не считали их детским лепетом, вопросом, который ребенок, конечно, перерастет когда-то, то не оказалось бы внезапно: «Ой, что я могу ответить из моего опыта?» А если вдруг обнаружишь, что тебе нечего отвечать, то, может быть, кто-нибудь другой может ответить. Может быть, кто-то другой думал, хотя ты и не задумывался. И я уверен, что тут у родителей огромная ответственность. Они и сами заглушили эти вопросы. Или жизнь им не давала время думать. Это тоже бывает. И не следили за детьми в тот промежуточный период, когда можно было шаг за шагом с ребенком идти. Мы часто так делаем. Ребенок учится в школе, мы вместе с ним учимся, чтобы ему помогать попутно. Но мы этого не делаем по отношению к вере, к закону Божию. Да, вот тебе катехизис, вот тебе Новый Завет, Ветхий Завет, все, что хочешь, мы и сами, может быть, даже что-то знаем об этом. Но не в знаниях дело, а в том, какие вопросы у него встают, откуда они берутся. Некоторые вопросы берутся извне. Товарищ сказал, или школа, или время такое, атмосфера общая, а некоторые вопросы встают вполне добросовестно. Как это может быть? Я больше не могу в это верить. И часто нужно было бы сказать: «Слава Богу, что ты больше не можешь верить в такого Бога, в которого ты верил, когда тебе было 5 лет. Потому что такого Бога и тогда не было. И не надо было тебе такого Бога как бы подсовывать для удобства родителей, конечно». Есть подростки, молодые отпрыски наши, которые, если и верят в Бога, то не так, как нам хотелось бы. В церковь не ходят, верят в своего какого-то совершенно непонятного Бога, хотя, может быть, даже из священного писания вычитанного. Во-первых, это очень мало похвального говорит о родителях, когда они признают, что дети их верят в какого-то непонятного им Бога. Родителям, знающим своих детей, следовало бы попробовать понять, в какого Бога они верят. Это первое. Раньше, чем давать ответы, надо было бы задуматься над вопросом. Часто, да, дети подрастают и начинают верить или, вернее, выражать свою веру, описывать свою веру в таких категориях, которые нам чужды. Но нам-то надо их понимать, мы потому и взрослые. Вернее, будучи взрослыми, мы должны были бы быть в состоянии понять ребенка, продумать его вопрос, продумать, что за ним стоит, и перед собой поставить вопрос. Вот мой сын, моя дочь, верит в Бога такого-то. Каким образом под влиянием моего воспитания и сторонних влияний мог вырасти такой образ Божий? Что я могу на это возразить? Сказать «это ересь, неправда, ложь» очень легко, но это не ответ. У меня своих детей нет, но я, слава Богу, 41-й год на этом приходе, и детей-то очень много оказалось. И я думаю, что каждый раз, когда тебе дают картину «вот каким я представляю Бога», нельзя говорить «ой, нет, он не такой». А надо поставить вопрос. Как ты до этого дошел? Как? Интересно. Объясни. Но мы не ставим вопрос так. Ты мне объясни, потому что я не понимаю. Мы сразу говорим, я тебе объясню, что ты не прав. А когда человеку говоришь, что он не прав, он сразу жестеет, конечно. Кому охота быть неправым? Всегда, всегда. Потому что он маленький, а ты большой. И я думаю, что одна из задач нашего времени, когда все ставится под вопрос, именно вдуматься, вчувствоваться, вглядеться в вопросы, которые вырастают вокруг нас, и попробовать понять, откуда они берутся, как могло вырасти такое уродство, или наоборот, а может быть, он прав. Для этого нужно, чтобы он или она хотели с нами об этом говорить и излагать свое представление о Боге, совместно с нами разбирать. Добрая воля нужна не только со стороны родителей. Это правда. Но это возможно, если с раннего детства устанавливать диалог, а не монолог. А если ребенок должен быть только ушами, а родители только голосом, то ничего не получается. Но если с самого раннего детства родители проявляли живой интерес, как ты мне интересен, каждая твоя мысль мне интересна, весь твой опыт и все движения ума и души мне интересны, объясни мне, я не понимаю. Беда с родителями в том, что они почти всегда себя ставят в такое положение. Я де понимаю, а ты не понимаешь. А если родители говорили бы, что просто правда, я не понимаю, ты мне объясни. Очень многое могло бы быть объяснено, потому что дети с готовностью объясняют, что они думают, если не ожидают, что их тут же посадят и докажут, что они неправы. Знаете, есть, я не помню, в книжке ли, которую отец Сафроний написал о старце Силуане, или в одном письме, которое Силуан когда-то написал, рассказ о том, как один миссионер, живший на Востоке, с ужасом говорил, что никого не может там обратить. Силуан спрашивает, а что ты делаешь? Да вот я прихожу в китайское капище и обращаюсь к молящимся, как вы можете молиться этим истуканам? Это же дерево, это камень, это металл. Сбросьте все это и поверьте в живого Бога, которого я вам буду проповедовать. Силуан снова спросил, а что тогда случается? Они меня бьют и выкидывают вон из храма. Силуан тогда посоветовал, знаешь что, ты достиг бы большего, если бы постоял, послушал, как они молятся, посмотрел на их благоговение, а потом пригласил бы нескольких из них посидеть на ступеньках храма и сказал бы, вот я видел, как вы молились, как вы себя держали в присутствии Бога. Расскажите мне о своей вере. И каждый раз, когда кто-то из них скажет что-нибудь, что очень близко к истине, скажи ему, как это прекрасно. Но знаете, одного не хватает в вашем представлении, и прибавь одну крупицу христианского мировоззрения. Тогда они обогатятся и раскроются. А когда человеку говорят «все, что ты говоришь, вздор» или «нечего мне от тебя узнавать», конечно, он закрывается. И я думаю, что часто с детьми так бывает. Я видел очень многих детей, которых именно так осаживали. «Какую белиберду ты несешь?» Ребенок никогда не несет белиберду. Ребенок всегда очень серьезен. Но родители думают большей частью, что если он не говорит их языком, не выражает их взглядов, то это вздор. Я не говорю, что ребенок всегда прав. Конечно, нет. Я говорю о том, что часто его вопрос или несовершенное представление, или то, как он видит вещи, это дверь куда-то, а не запертая дверь. Но если это уже произошло, живем, видим детей полтора часа в день, живем параллельной жизнью, вопроса не услышать, потому что его никто не задает, даже когда говоришь «ну расскажи мне, как ты живешь», ответ может быть «с каким я встречалась», «мы 20 лет с тобой все делили, могу я жить своей жизнью, наконец». Я думаю, что можно, не ставя вопросов, а просто так сидя, рассказать что-нибудь о себе. Можно раскрыться сколько-то. Если ребенок-подросток на это отзовется критически или просто не захочет слушать, это неважно. Ты с ним поделился, он тебя будто не послушал, но он не мог не услышать, и где-то в памяти это задерживается. Я глубоко уверен, что в памяти задерживается такое, о чем мы не имеем даже представления. Я вам дам пару примеров. Я в детстве жил в Персии и говорил по-персидски. Уехали мы, когда мне было почти 7 лет, попали на Запад, и через 2 года я не понимал и не мог сказать ни одного слова по-персидски. Меня отдали жить в лицей. И когда я ночью бредил вслух, сны видел, и я бредил на персидском языке, на котором говорить не мог и которого не понимал. Значит, он где-то во мне был. И другой пример. Более для меня значительный. Как то, чему научаешься в детстве, в течение жизни, отлагается в человеке и не покидает его. Я помню такого певца, Федорова, баса. Он умирал от рака, я его навещал каждый день, и каждый раз сестра милосердия мне говорила: «Зачем вы пришли? Он без сознания». Я шел к нему в палату, становился около него и, ну, слово «петь» ко мне не подходит, но каким-то образом производил звуки, которые были направлены к тому, чтобы молебен спеть. Каждый раз, когда я пел, в какой-то момент он начинал приходить в себя, и к концу молебна он участвовал в нем еле слышным образом. Потом пришел день, когда я его посетил, и по одну сторону кровати сидела его жена, а по другую — дочь. Они только что приехали из Японии, не видели его в течение нескольких месяцев. Они видели его в последний раз здоровым, а теперь он умирал, был без сознания. Я им сказал: «Сядьте рядом, я попробую вернуть его к жизни». Я встал на колени рядом с ним и стал, как умел, петь песнопение Страстной Седмицы, и можно было видеть, как в нем поднимается сознание. В какой-то момент он открыл глаза. Я ему сказал: «Повернитесь налево, здесь ваша жена и дочь, проститесь с ними, потому что вы умираете». Они простились, потом я его перекрестил и сказал: «Теперь вы можете умереть мирно». И он ушел в небытие. И умер. Песнопения, которые он пел в течение всей жизни, так глубоко отложились в нем, что когда он их слышал, они имели над ним такую власть, что вернули его к сознанию. Я уверен, что если бы мы говорили с детьми или с подростками, просто рассказывали бы им, слушают, не слушают, вещи, которые того стоят, делились бы с ними самым сокровенным, драгоценным нам опытом, это куда-то бы ушло в них. Когда это вернется, неизвестно, но это не важно. Времена и сроки не нам знать, но давать возможность всему этому отложиться в душе человека мы можем. Скажем, У меня нет иллюзий, будто когда я проповедую то, что я говорю, доходит до каждого человека и пользу ему приносит. Но я уверен, что некоторые вещи, которые как бы через сито прошли, рано или поздно вдруг могут проснуться. Я мог бы издать целую книжку своих проповедей под названием «Собака лает, ветер носит». Но дело-то в том, что собака лает, и это где-то застревает. И застревает страшно интересно иногда. Я когда-то преподавал в русской гимназии. И помню, на моем уроке одна девочка сидела и рыдала, причем не только от скуки, а, вероятно, что-то было другое. Когда мы выходили из класса, я остановил эту девочку и что-то ей сказал, вроде «никогда не отчаивайся» и что-то еще. Она прошла, и она меня разыскала через 25 лет, чтобы поблагодарить за то, что я тогда ей сказал. Значит, это куда-то пошло. И так часто бывает, что слышанное где-то, когда-то, вдруг возвращается в нужную минуту как воспоминание, как картина, как способность что-то сделать, какое-то движение души совершить. Я думаю, что это страшно важно, именно делиться, даже когда тебя не слушают, а не то, что «сядь да слушай». Могут ли книги помочь? И какие? Я имею в виду детей. Тут у меня большое затруднение в том, что я не был верующим ребенком. Для меня Бог не существовал до 14-15-летнего возраста, поэтому у меня нет никакого представления о том, что можно дать читать ребенку, чтобы ему открыть область веры. Я только знаю, что за последние лет 60 мне приходилось заниматься с детьми самого разного возраста. И единственное, что можно сделать, это передавать им свое переживание о прочитанном. Причем можно читать на одном уровне и передавать на другом. Можно читать, скажем, Священное Писание, но не вычитывать его как есть, потому что оно еле понятно, а рассказать рельефно, живо, как рассказ, как событие. А потом, когда ты рассказал своими словами так, чтобы это дошло, взволновало ребенка, можно предложить: а теперь давай прочтем так, как Христос эту притчу рассказывал. И тогда ребенок делается способным эту притчу прочесть в Евангелии и в ней узнать все, что он пережил до того. Я это делал в течение каких-то 6 лет, когда у нас была детская школа на русском языке. Я с детьми проходил воскресные чтения и другие отрывки Евангелия. Я сначала им рассказывал своими словами, как можно более живо, выпукло, не перевирая ничего, то есть не прибавляя, не убавляя, но можно рассказать вещи очень разно. А потом у нас бывала дискуссия о том, как они это воспринимают, что это для них значит. А завершая дискуссию, я говорил: а теперь прочтем. И этот отрывок приобретал смысл в той форме, в которой он написан. Но если ребенку давать читать, скажем, «Закон Божий для детей» или «Катехизис митрополита Филарета», который гениальное произведение, но не для детей, или даже «Жития святых», которые часто написаны приторно или описывают такие невозможные и ненужные вещи, конечно, это их останавливает. То, чего они не могут воспринять, они выкинут. Но они выкинут тогда все. Они и святого этого выведут как бы за линию, потому что то, что о нем сказано, просто невыносимо. А как быть с теми детьми, с кем нет возможности видеться? Допустим, у меня в России крестник. Я отвечу сначала плоскостью, молиться о нем. Я называю это плоскостью, потому что это самоочевидно. Но, с другой стороны, действовать в зависимости от обстоятельств. Скажем, теперь можно ему написать, вероятно, легче, чем 10 лет тому назад. Можно найти кого-нибудь там, кто бы им заинтересовался, и с ним поделиться чем-нибудь. Это уже вопрос другого рода. Конечно, есть книги, которые можно дать читать. Скажем, для меня первичную роль сыграла Евангелие, но потом «Жития святых». Но мне посчастливилось. Я читал жития святых, которые не заключались только в рассказах о таких чудесах, в которые едва верится. Есть чудеса, в которые и не верится в каком-то смысле. Но знаете, со святыми дело так обстоит, что часто рассказывается о том или другом событии, которого, может быть, и не было, но которое его характеризует, и в этом рассказе он весь как живой. Есть, например, рассказ об одном из святых Киево-Печерских. Он как-то вечером сидел у себя в келье и услышал странные звуки в умывальнике. Он подошел и видит, в умывальнике осталась вода, и в ней барахтается бесенок. Он взял крест и положил на умывальник так, чтобы бесенок оказался под крестом. Бесенок пригнулся, только голова из воды торчит, и говорит: «Отними, отними этот страшный крест, мне страшно от него». Святой отвечает: «Я отниму только при одном условии, что ты мне сейчас споешь ту песнь, которую ты пел, когда был светлым ангелом». «Не могу», — говорит тот, — «забыл». «Ну хорошо», — говорит святой, — «я тогда тебя перекрещу». «Нет-нет, не крести меня, я попробую». И вот бесенок начал пробовать. Голос у него, конечно, был уже не ангельский, слов он уже точно не помнил, но со страху он начал вспоминать. Сначала кряхтел, потом постепенно слова возвращались, потом голос начал как-то мягчеть, и в какой-то момент он вдруг всей грудью запел песнь, которую пел, когда был светлым ангелом, и вылетел из этого умывальника светящимся ангелом. Я не хочу сказать, что это исторический факт, но я хочу сказать, что когда это ребенку расскажешь, это до его сознания что-то доводит. Хотя бы то, что этот чертенок, когда сделал попытку петь ангельскую песнь, через нее начал светлеть и оживать, и меняться. И масса есть таких рассказов. Я могу рассказывать без конца из житий святых, потому что я на них как бы воспитывался. И эти рассказы не тем меня интересуют, будто это история. Например, когда говорят: «Вы себе представляете, это святой на расстоянии 11 верст видел через стены своей кельи». Меня это не волнует. Если он мог вообще видеть через стены своей кельи, 20 верст или 100 верст никакого значения не представляют. Есть рассказ из жизни французского писателя Вольтера. Какая-то благочестивая женщина хотела обратить его к вере и говорила: «Как же вы не можете не верить в святого Дионисия Парижского? Его обезглавили в одном конце Парижа, и он, взяв свою голову, прошел через весь Париж и остановился на другом конце». И Вольтер ей ответил: «Знаете, в таких случаях только первый шаг труден».